Глава 24. Под ледяными струями душа Клим пытался собрать мысли в кучу и восстановить вчерашний вечер. Боль от слов профессора Гордеева и невозможности принять волевое решение скрутила в бараний рог. Еще и образ Саши в компании другого мужчины неприятно полоснул по сердцу, став последней каплей, переполнившей чашу. Стальные нервы не выдержали, и Клим просто рухнул в спасительную бездну, чтобы заткнуть боль и отчаяние. Отключиться от всего, дать мозгу перезагрузиться. И он отключился. Намертво. Земцов смутно помнил кафе «Дубрава». Как заказал первую, потом вторую, третью. Дальше туман. Обрывок воспоминания. Голос бармена. Ее имя. Силуэт. Все смазано и будто происходило не с ним. Клим вышел из душа, вытерся мягким вафельным полотенцем и почувствовал, что мир хоть немного, но встал на свои оси. Боль отступала под натиском лекарства. Он быстро оделся в свои, но пахнущие теперь чужим кондиционером вещи, и вышел обратно на кухню. Александра терпеливо ожидала его, что-то читая в телефоне. На столе стояли две чашки дымящегося кофе, тарелка с яичницей, сосисками и нарезанными свежими овощами. Простая домашняя еда. В этом ее стерильном пространстве смотрелось так же нелепо, как и он сам. «Завтрак?» — спросила Северская, указывая на стол. Он не сел, подошел ближе и посмотрел ей прямо в глаза. «Саш, что происходит?» Голос был тихим, но требовательным. «Как я здесь оказался?» «Ты ничего не помнишь», — констатировала она. И в ее глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Мне позвонил бармен из того кафе». Попросил забрать тебя, потому что ты был не в состоянии и отпугивал таксистов. — И ты привезла меня к себе? — уточнил Клим и выразительно изогнул бровь. В его тоне звучало не столько недоверие, сколько полное непонимание этой логики. — Зачем? Уголки ее губ дрогнули. — Надо было бросить тебя там или вывалить у ближайшей подворотни? Он усмехнулся, коротко и беззвучно. — Да, бросить было бы проще. Для нее уж точно. «А твой профессор?» — все же спросил Клим, но имя Гордеева повисло между ними тяжелым невысказанным обвинением. Александра на секунду опустила глаза, потом снова подняла их на него. Взгляд был прямым и чистым. «Это мой отец». «Отец?» Клим отшатнулся, будто от удара. «Но фамилия...» «У меня фамилия матери». Саша равнодушно пожала плечами. Такой поворот Земцов даже не рассматривал почему-то. И все, что он увидел у больницы, теперь обрело новый, оглушительный смысл. Северская обратилась к отцу ради него, а он подумал самое гадкое. Стыд, острый и жгучий, добавился к похмельной тошноте. «Прости», — прошептал он, отворачиваясь к окну. Город внизу был безразлично ясным и чужим. «Но я не понимаю, зачем тебе все это?» «Я хотела тебе помочь», — тихо сказала она. «Мой отец... Он и правда лучший специалист в своей области. Я надеялась, он сможет вылечить твою жену». Ее слова, такие простые и искренние, добили Клима. Он обернулся, и в его глазах стояла вся его боль и отчаяние, которое вчера пытался утопить в водке. «Ей никто уже не поможет», — выдавил из себя. В этих словах был приговор, который Клим, наконец, после ночи пьяного забытья и утра в чужой квартире принял из уст Александры. Окончательно. Она смотрела на него, но в ее глазах не было жалости, которую он ненавидел, скорее понимание и сопереживание. «Мне жаль, Клим», — сказала Северская очень просто, но он не ответил. Они постояли так несколько минут, разделяя тишину, которая была гуще и честнее любых слов. Потом Александра отпила кофе, взглянула на часы и слегка поморщилась. «Мне пора ехать, встретиться с отцом и проводить его на поезд». Она поставила чашку и прошла в прихожую. Клим молча последовал за ней, чувствуя себя гостем, который засиделся. «Вот», — протянула ему ключ от квартиры, — «можешь остаться, если нужно прийти в себя». Клим взял холодный металл. Глупая, жгучая благодарность подкатила к горлу. Эта женщина доверяла ему свой дом после всего. «Спасибо», — хрипло сказал он. «Я скоро уйду, не задержусь». «Не торопись». Саша натянуто улыбнулась, надевая пальто. Ее движения были быстрыми, деловыми. Она снова отдалялась, возвращаясь в свою привычную скорлупу. Но что-то в ней уже было не таким, как раньше. Что-то сломалось, а что-то, наоборот, проступило наружу. Ключ можешь бросить в почтовый ящик. Северская не стала ждать ответа. Кивнула на прощание и вышла, оставив его одного в звенящей тишине своей безупречной крепости. Клим еще несколько минут стоял в прихожей, сжимая в ладони ключ. Потом все же позавтракал, чтобы заставить желудок работать, и медленно прошелся по квартире. Он уже видел кухню и гостиную. Вернулся в спальню. Огромная кровать с идеально заправленным бельем, пара тумбочек, пустой туалетный столик. Ни безделушек, ни книг, ни случайно брошенной одежды. Словно здесь никто не жил. Комната-отель высшего класса. Посреди гостиной, как немой укор, все еще лежали те самые коробки с несобранными шкафами для гардеробной. Несколько панелей были прислонены к стене, коробка с крепежом и инструментами лежала рядом. Вмятину от неудачного мастера Клим заметил сразу и нахмурился. Трещина на ламинированной панели выглядела как шрам. Клим вздохнул. В голове мелькнула мысль об Ольге Павловне, которая ждала его дома с девочками, о больнице, где лежала Юля, и о том решении, которое теперь висело над ним, как гильотина, об Александре, которая уехала, оставив ему ключ от своей пустой идеальной жизни. Ему нужно было движение, нужно было что-то делать, чтобы не сойти с ума, чтобы не думать. Клим подошел к коробкам и присел на корточки, осматривая конструкцию. Инструменты, что лежали рядом, были хорошими, профессиональными, не теми дешевыми, что он таскал с собой на подработки. Земцов взял отвертку, проверил крепление. Потом осторожно приподнял боковину с трещиной. Нужно было укрепить изнутри, чтобы панель не разошлась дальше. Он нашел в коробке металлические уголки и саморезы и направился к гардеробной. Работа закипела. Он сосредоточился на ней полностью, как на спасательной операции. Оценил повреждения, наметил план, действовал четко. Скрип отвертки, стук молотка по пластиковому уголку, шелест инструкции, новые звуки наполнили мертвую тишину квартиры жизнью. Боль в плече ноюще напоминала о себе, но он игнорировал ее. Через час гардеробная была готова. Не идеально, трещину было не скрыть, но конструкция стала прочной и устойчивой. Клим проверил все полки и дверцы. Они открывались и закрывались плавно, без перекосов. Коробку с оставшимися деталями и инструментами Клим отнес в подсобку, нашел там пылесос и убрал за собой стружку и пыль. Закончив, он посмотрел на результат своей работы и невольно улыбнулся. Сделал на совесть. Для Саши. Клим засунул руки в карманы, нащупал ключ, вынул его, подержал в ладони. Пора уходить. Больше ему здесь делать было нечего. Земцов вызвал такси и спустился вниз. Машина везла его по утреннему заснеженному городу, монотонно покачивая. Но спать не хотелось. Вообще состояние было странным, больше похожим на анабиоз или эмоциональный вакуум. Все силы организма уходили на то, чтобы смириться с принятым решением и озвучить его. А главное – привести в действие. Дома Клима ждала почти идиллия. Пахло чем-то вкусным. Из комнаты доносился смех девочек. Ольга Павловна была на кухне, в фартуке, который висел на гвоздике с тех пор, как Юля ушла. «Папа!» Полина вылетела в коридор и повисла у него на шее. «Мы с Катей рисунок нарисовали, а Ольга Павловна котлеты сделала, как ты любишь, с луком!» Катя вышла следом, сдержаннее, но глаза ее тоже светились. «Все хорошо на службе? Ты не очень устал?» «Все нормально». Клим потрепал ее по голове, чувствуя, как вина съедает изнутри. Он провел ночь в запое и в квартире другой женщины, а здесь его ждали. «Спасибо, что присмотрели». «Ой, что вы!» – засуетилась Ольга, вытирая руки о полотенце. Ее лицо сияло теплом и какой-то тихой домашней радостью. «Все пустяки. Девочки такие помощницы. Сами все придумали и помогали. Дома было тепло, шумно и... правильно. Так, как должно быть в семье». Ольга накладывала детям еду, мягко одергивала Полину, чтобы не баловалась, расспрашивала Катю про увлечения. Она вписалась в эту картину так естественно, что стало страшно. Он молча ел, кивал, улыбался в нужных местах, а внутри разрасталась пустота. Но хуже всего, что Клим здесь тоже чувствовал себя чужим и ненужным. Запутался, не понимал, где его место и с кем. Хотелось просто лечь, закрыть глаза и не открывать, пока все не закончится. Но он не мог. Мужчину определяют поступки и ответственность за них. После обеда Ольга стала собираться. Девочки обнимали ее, просились в гости. «Конечно, приходите», — ответила она, а глазами искала взгляд Клима. В них читалась надежда и вопрос. Он не ответил, проводил ее до двери, помог надеть пальто. «Спасибо вам, Ольга Павловна», — сказал официально, создавая дистанцию. «Вы нас очень выручили». «Всегда рада». Она улыбнулась, но улыбка не дотянулась до глаз. Ольга ждала чего-то большего, но Клим не мог ничего дать. Его мысли были далеко. Рядом с женщиной, чья квартира пахла одиночеством, которое он вдруг понял до самой глубины. «До свидания», — кивнула Ольга и вышла. Клим закрыл дверь, прислонился к ней лбом и закрыл глаза. Чувство, что он сейчас на своем месте, в своей жизни, не приходило. Вместо этого появилось четкое, ясное осознание, что где-то там, в алых парусах, в стерильной тишине, остался кусок его нынешней сломанной жизни, и он не знал, как его оттуда забрать, а главное, нужно ли.